Теперь давай рассмотрим по молекулам все, что он сказал тебе, и поймем, что он имел в виду, уходя сегодня. Думаю, ты знаешь, что значит выражение «неспокойно на сердце». Антон действительно в данной ситуации заслуживает сожаления и уважения. У него мечется сердце в ненавистную новогоднюю ночь между щемящим чувством вины перед ребенком и необходимостью сопровождать тебя, разряженную, на торжество к друзьям. Если все так, как он говорит, то его нужно понять и отпустить с легким сердцем. Почти совсем так же, как отпускала его домой, когда вы не жили вместе. Зачем такая категоричность? Кому нужен этот формализм с боем курантов? Лично я тоже отношусь к праздникам с судорогами. Обязательство посетить кого-то в день рождения, необходимость подарить подарок иногда вызывают только раздражение. Я и свой день рождения не люблю, по тем же соображениям. Если бы ты знала, Анжела, сколько конфликтных ситуаций, изломанных жизней и искуроченных судеб связано с этим формализмом. Налить бокалы, подречь президента, сказать тост, куранты, салют. «Вынь да положь, будь со мной, улыбайся и резвись да так, чтобы Станиславский ожил с криком «Верю!» Анжелка, да ты же собралась жизнь с Антоном прожить. Как ты себе эту ситуацию в голове разложишь, так и будешь жить, а как подашь друзьям новость, так и поймут. Он доверяет тебе, раз не стал прогибаться и униженно просить. Он только сегодня понял, что у вашей любви много недосказанного. Он увидел, что ты отказываешься его понимать. Он надеялся на твое молчаливое согласие и верил, что чувствуешь его тревоги, и жизнь у вас общая. Но твоя реакция оказалась такой же, как у 6-летнего сына. Он не по-воровски ушел, оставив записку, мол, прости, возвращаясь в семью. Не прислал СМС, у нас не получилось построить отношения, прости, не жди, с Новым годом, с новым счастьем. Человек растолковал тебе, что происходит, сказал ясно: отъеду и вернусь, пойми. Поберег тебя от своих переживаний на людях и неискренних эмоций и деланной улыбки. Не замалчивал, не увиливал, не врал, не скрывался, не терялся, выключив телефон. Он понимает, что человеку, которого любишь, надо доверять. Обязательно объяснять, говорить открыто, как есть. Антону так спокойней на сердце. А ты готова зарезаться пластиковым ножом, страдалица моя. Позвони немедленно и скажи, что любишь его. Сделай так, как поступило бы всего 2 месяца назад, когда вы еще не жили вместе. И не накручивай себя. Если продолжать себя жалеть, впустить страх страхов «меня не любят», то дальше исход ясен. Страх перейдет в плач Ярославны «моя любовь никому не нужна», потом ты впадешь в размышления на тему «сколько боли он тебе причинил за время ваших встреч», посетуешь, как трудно понимать того, кто не хочет понять тебя. Дальше все это перейдет в агрессию или депрессию. Оно тебе надо? Не придумывай, что тебя не любит, пока Антон говорит, что любит тебя. Ты уже довела его до того, что он не сдержался и назвал тебя дурой. Если ты не позвонишь, он не будет уверен, что ему есть куда возвращаться. Ты сама можешь своими действиями спровоцировать его возврат к жене. Поезжай к друзьям, веселись. Спросят, где Антон, скажи, что поехал к малышу и приедет, если получится. Не думай, что все вокруг ужас как озабочены вашими отношениями. Ты сама-то любишь? Или у тебя внутри ущемленное самолюбие и ревность к прошлому кипят, милая моя? Люблю. Значит, позвони или напиши «люблю» и жду тебя, целую, Анжела. Прекрати трепать себе нервы. Не реви и поезжай к тем, кто тебя ждет. А можно его как-то вернуть, чтобы любил и думал только обо мне? Думаешь, я стала бы тебе помогать в этом? Звонишь мне в новогоднюю ночь, чтобы я посоветовала тебе, как его на себе зациклить? Я сейчас подсказываю единственно верный выход, как тебе по своей собственной инициативе не распрощаться с милым и дать ему возможность вновь войти в твой дом без страха, что его не понимают. Ты хочешь, чтобы он скрывал от тебя свою любовь к ребенку? Сама ставишь все на весы, а он ведь вас не сравнивал. Чаще всего, когда любимая ставит ультиматум «я или ребенок», она проигрывает. Ты не ловила его на взгляде на другую женщину, так не выставляя его виноватым за искренность и не требуя извинений за абсолютное доверие. Он о ребенке думает, а не о жене. У тебя хороший мужчина с нормальной человеческой реакцией на происходящее. В Анжелином случае нужно запастись терпением. Антон вернулся в 2 ночи, приехал, развеселил ее, извинился за то, что заставил переживать. Сказал, что, уложив малыша, сразу уехал. На что ему стол и нарядная жена? О чем им говорить? Антон старается, как может, не доставлять Анжеле неприятных переживаний, постоянно идет на примирение, извиняется. Не нужно его истязать дополнительными отрицательными эмоциями, хотя бы потому, что он каждую секунду показывает ей, как уважает и ценит. Анжеле нужно сделать шаг навстречу, уступить чуть-чуть, убрать свою категоричность. Почему-то подразумевается, что уступка означает возможность проиграть, поступиться собственным достоинством. Но в ее случае это не так. Не нужно отталкивать мужчину, получая злобное удовольствие от его унижения. Правильно поступила, что переключилась с мысли о своей несчастной доле и поехала к друзьям, и себя избавила от несчастных дум, да ему чувство вины за черствость притупило. Он выполнил свой отцовский долг и четко осознал, что его депрессуха зависит вовсе не от Анжелы, и примчался к ней с новыми силами. Есть девушки, переживающие душевную травму в связи со свадьбой возлюбленного. Есть замужние женщины, чьи любовники устают ждать и тоже заводят свою семью. Давай-ка, дорогая моя читательница, поразмышляем на тему, нужно ли его возвращать, если он пожил с тобой и вернулся в семью, или когда он просто показывает, что выбирает не тебя. Вот еще одна судьба. Моя история очень схожа с изложенной в вашей книге, где муж изменял, когда рожала жена. Но у меня не все так страшно. Его сын — подросток. Наши отношения длятся всего год с небольшим, но для меня он как за 3. Чего только не было. И сумасшедшая страсть с первого дня знакомства, когда я заламывала руки, не веря, что такое может быть, считала минуты до встречи с ним. И сейчас считаю. Все было, как хотела я. Я, кроме одного. Он был женат и продолжает являться таковым. Ежевечерне торопится домой. Помог мне организовать фирму, был паровозом и Дедом Морозом для исполнения всех моих желаний. Сняли квартиру, жену поставил в известность. Там училась сперва, потом удар за ударом. Писала мне, звонила, встречала, наезжала на авто, в общем, вулкан. Приводила 14-летнего сына, тыкала в нос, смотри, как твой папаша гуляет. Сменили мне квартиру. При всем этом шабаше он жил у нее всегда. И я молчала. А что сказать? Иди к жене, пожалей ребенка. А меня кто пожалеет? Любовь? Но та жила с ним. Она же жена. Доступ к телу, разуму и тому подобное. Да и потом она его почти 20 лет воспитывала, а сейчас ему 40 вот-вот стукнет. Меняться начал. И ко мне. Страсть угасать стала, я пилить начала, сразу слабо себя почувствовала. Вот тогда б мне вашу книгу прочесть. Читаю сейчас, там сказано, если не твое, так оставь, мол, отпусти. Согласна. Читаю дальше. Рыдала бы над гробом? Да, рыдала бы, рыдала. Сейчас холод между нами. Позволяю при мне ласково общаться с женой, лишь бы увидеть его. Но иногда гордость и злость берут свое. Все, расстанусь. Но 1-2, и опять понеслось. С квартиры то и съехала сама. Спасибо ему, конечно, все это время, да и сейчас, помогает материально. Не так, как раньше и после просьбы. Это тоже раздражает. Вот теперь посоветуйте, что делать. Оставить его? Не могу. Даже специально поклонников себе завела, а в голове он. Или бороться с женой. Что делить-то? Он же с ней все равно. Только о нем и думаю. Как принять решение? Оно мне не надо. Как его вернуть? И надо ли? Антонина. Иногда мужчина тяготится связью на стороне, и умная любовница должна отпустить его, полетать. Не выражай всем своим видом, что ты недовольна происходящим, он это 100 раз видел дома. Не лезь в душу совком и веником. Жалость, советы, предлагаемые тобой решения, забота сейчас его только взбесит. Не рыдай, оставайся спокойной и доброжелательной. Когда удалится, поплачешь. Ты и не забыла, что в каждом из нас сидит примитивный человек. Выпустила его, неандертальца, из себя, выкричилась, перестала давить в себе желание ответить, наконец, ему, как заслуживает, и сказала все, что думаешь, пока он надевал пальто. Ты в последнее время держала себя в руках, старалась не прислушиваться к своим чувствам и шепоту интуиции, а теперь печалишься. Убереги тебя, Господи, от мстительной жестокости. Ты любила этого человека, и он любил тебя. Он принял решение однажды и встречался с тобой столько, сколько ему понадобилось для того, чтобы понять, что он поторопился или ошибся. Ты все старалась понимать с полуслова и накапливала чувство вины за то, что видишь его грустным и не соответствуешь полностью его мечтам. Любое его плохое настроение прибавляло тебе страхов оказаться виноватой в том, что ты разрушила его семью, испортила ему жизнь своим безудержным желанием быть рядом с ним. Он уходит, и ты понимаешь наконец-то, что чувствуешь себя несчастной, а не виноватой, бросаешься в другую крайность, и он уползает от тебя, слыша вслед твои проклятия и обвинения. Твой возлюбленный возвращается в семью, где налаженный быт с привычным укладом, режимом, бюджетом, есть личная его территория, испуганная разводом, готовая все простить жена и счастливый ребенок. В твоей ситуации всего два выхода — принять и уважать его решение, понять, и если он продолжает кричать о любви и желании тебя видеть, осознать, что он просто переводит все отношения на прежнюю стадию, то есть снова приезжать к тебе, когда захочется, и уезжать домой. Ты любишь и готова идти на такие условия? Что ж, твое право. Другой выход — найти силы сказать себе «стоп». Знай, что варианта «попробую его вернуть во что бы то ни стало» у тебя нет. Людей сводит друг с другом движение души, и она поддерживает восторг от встречи, а разум разрывает это единение в мелкие лоскутки. Чем чаще влюбленные диктуют, как партнеру жить, тем больше у последних рождается протеста и желание свободы. Любое принуждение всегда имеет следствием нежелание. Каждый из нас тянется к пониманию, надеется, что избранный человек не хочет зла. Когда одному в паре становится плохо, он стремится защитить себя. А как? Уходом, конечно. Возникшая, а ну как еще тяжелее будет, настороженность — меняет многое. Ощущение от прикосновений, нежность поцелуя, раскрепощенность во время занятий любовью, даже взгляд. Меняются ощущения, изменяются отношения, и добро пожаловать в конфликт. Большая часть происходящего между влюбленными зависит от их разума, от эмоциональных реакций на происходящее и отношение к нему. Для кого-то хамство, скандал – обычное дело, а для кого-то – конец света. Не секрет, что ни для кого слова недоверия и обвинения не проходят бесследно. Эти слова, как стопочки глаженого белья, откладываются в бессознательном до тех пор, пока на полочке есть место. Критическая масса накапливается, происходит взрыв. Взрыв вашей личной вселенной, когда осколки летят во все стороны. Жалобная просьба «не бросай меня» или попытка сохранить хоть какие-то отношения, убьет остатки прекрасных воспоминаний о сверхэмоциональном отрезке жизни, связанном с этим человеком. «Любовь не милостыня, ее каждому не подашь» — русская народная пословица. «Разлюбил? Так пусть идет. Нелюбимое всегда лишнее, помнишь, как в песне? 100 шагов назад, тихо на пальцах, лети, моя душа, не оставайся. 100 шагов назад, притяжения больше нет». Пойми, что будешь счастлива, только если мужчина сам выберет тебя. Смотри, что заставляет тебя думать о борьбе? Азарт, соперничество с его супругой, но он живой человек. Не разорвите на части, пусть жена победит. Вернемся к внушению. Начнешь ему втемяшивать, как он любит тебя, будешь завоевывать, восторгаясь, смеясь, лестью. Внушать ему мысли и ощущения победителя, манипулировать сравнением себя с его женой, кокетничать, соблазнять, пойми. Если мужчине что-то нужно, он сделает все, чтобы это получить. Он не хочет сейчас становиться твоим насовсем, тогда и жене попробовать наладить с ним отношения. Она борется за мужа, а ты за что? Твой мужчина... не плачущий у фонтана в универмаге малыш, не скотинка, которая мочит на лужке и ждет, пока ее заберут. Он самостоятельный и взрослый. Не следует считать его недоумком, не соображающим, что делает. К сожалению, нередко счастье одного — это несчастье другого.